14. В первые мгновения после пробуждения Ленни показалось, что он снова оказался в больнице, как тогда после аварии. По коже бегал неприятный холодок, во рту пересохло, все тело отзывалось тянущей болью, а сквозь веки пробивался белый свет. Однако пахло вовсе не стерильностью больничных помещений, всего лишь пылью, немного затхлостью, прогоревшими дровами и чуть-чуть сладковатой грушей где-то совсем рядом. Лен открыл глаза, не понимая, почему в хижине как-то подозрительно очень светло, и обернулся на окно. За стеклом, по краям покрывшимися серебристым инеем, все запорошило снегом. Непривычная белизна слепила, и Леонард интуитивно прикрыл лицо рукой. Потом вскочил с кровати и почти привалился к окну. Веревка натянулась, обжигающе скользя по коже, и где-то за спиной недовольно промычал сонный Тобиас. «Прости». — хрипло сказал Леонард, развязывая узел, и прокашлялся, прочищая горло. Разлохмаченный Тоби, потирая глаза, тоже приподнялся на кровати, и Лен мельком на него посмотрел. У его кофты выбилась шнуровка на груди, и край съехал на бок, обнажая ключицу и бледное плечо. — О, снег выпал! — радостно воскликнул Тобиас. — Плохи наши дела! — хмурясь и потирая побаливающую шейную мышцу, пробормотал Лен. — Интересно, растает ли... продолжал Тобиас на своей волне. «Жаль, мало, в снежки не поиграть». Леонард вздохнул. Что-то все-таки в Тоби оставалось неизменным, несмотря на все происходящие с ними события. Какое-то время они, стоя на коленях на кровати плечом к плечу, просто смотрели на лес, укутанный в тонкое кружево снега. Лен видел новые трудности и проблемы, Тоби будто их по-прежнему не осознавал. Леонард поднялся первым, размялся, постепенно приходя в нормальное состояние, и поворошил в камине красноватые, еще тлеющие жаром угольки. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Леонард, не оборачиваясь к Тобиусу. «Имеешь в виду после такого количества грушевого сидра?» — хихикнул тот. «Именно. Голова немного кружится. Главное, что мы не отравились. Я ведь проверял камнем, это не отрава. И нам очень повезло, что он оказался не таким уж крепким», — сказал Леонард, закидывая в камин смятые листы из своего блокнота и пару сухих поленьев. «Не разбираюсь в сидре и вообще в алкоголе, но, по-твоему, он был не крепким?» «Думаю, да. Иначе мы были бы не в состоянии повязать веревку на запястьях». Леонард поднялся, наблюдая за тем, как пламя подхватило бумагу и перекинулось на свежие дрова. К утру хижина остудилась, было зябко, гулял сквозняк, однако пока они собирались, могли себе позволить побыть еще немного в комфортных условиях. Повернувшись, Лен вздрогнул и едва не отшатнулся. Тобиас стоял под боком в мятой кофте, по-прежнему обнажавшей его плечо, и как-то странно улыбался. «А как ты себя чувствуешь?» — с надеждой спросил он, протянув руку Ленни к груди, но так и не коснувшись. Лен сразу понял, что вопрос прозвучал не о похмелье после сидра. Он зацепился взглядом за бледные пальцы, аккуратно застывшие в дюйме от его груди, и прислушался к эмоциям. Ноет, болит, колет, чешется. Воздуха как будто не хватает, и кажется, что вот-вот задохнешься. Вчера сам Тоби дал очень верное описание того, что происходило у Ленни внутри. Он словно считывал эти эмоции и недомогания. Чувствовал ли сейчас это все Лен? Конкретный момент нет, но те трещинки на сердце кровоточили до сих пор. Это он осознавал. «Пока не знаю, если честно», — признался он, встретившись с Тоби взглядом. Губы Тоби вздрогнули, и он убрал руку, будто расстроившись. Даже цвет его глаз побледнел. «Понятно», — потерянно сказал он. Леонард тяжело вздохнул. «Послушай, Тоби», — сказал он. Взгляд его упал тому на ключицу, и Лен, скользнув кончиками пальцев по прохладной коже, поправил съехавшую кофту. Тоби даже не пошевелился. «В глубине души я и сам чувствовал, что мне необходимо было выговориться. Мне это сложно, ты сам заметил. В другой ситуации я бы не...» Сглотнув ком в горле, он посмотрел Тоби в глаза. «В общем, хочу поблагодарить за то, что ты так стараешься. И ты... ты тот человек, с которым я... ни о чем не пожалел. Ни об одном слове. И ни об одном глотке сидра. Это тоже. Даже ни об одной тошнотворной галете», — усмехнулся Лен. Тоби тоже улыбнулся, и взгляд его стал живее. Однако Лен посерьезнел и смутился. Он от чего-то волновался и сам не мог понять, почему. «Просто надо понимать, что такое... оно... оно не меняется по щелчку». «Я понимаю», — Благосклонно улыбнулся Тоби и смело приложил ладонь Ленни к груди. Лен вздохнул, ощутив прохладу его пальцев через слой ткани. «Глубокие раны не затягиваются так быстро, но мне хочется верить, что тебе станет легче». Леннард обвил его запястье, пытаясь привыкнуть к этому откровенному прикосновению. Сейчас он не хотел отдаляться, хоть и немного дрожал от волнения и небольшой боли в районе сердца. Боли, как он надеялся, с которой все трещинки действительно начинали затягиваться, пусть пока очень медленно. «Нам нужно идти», — Тобиас кивнул. Подмерзшая листва громко хрустела под ногами, а на тонком слое первого снега оставались следы. Местность, в которую они попали, когда хижина давно скрылась позади, отличалась от прежнего леса. Здесь было значительно меньше деревьев, встречались небольшие поляны с высокой жесткой травой и никаких каменистых склонов или оврагов. Птицы молчали, но временами где-то что-то скрипело и хрустело, и приходилось останавливаться и настороженно осматриваться. В такой лесной тишине их наверняка было слышно издалека, и две перемещающиеся на фоне белизны фигуры казались идеальными мишенями, жертвами для хищников или других более опасных существ, обитающих в этом лесу. Они шли достаточно долго, чтобы успеть проголодаться, устать и замерзнуть. Даже на разговоры уже не хватало сил. Температура воздуха опустилась, и снег вряд ли растает, а если повалит снова из набухших над головой туч... Ленни с трудом верилась в то, что достаточно было один раз выговориться, чтобы магическим образом появилась желанная тропинка к городу. Хотя им очень хотелось, чтобы все произошло именно так. Но, конечно же, нет. Они продолжали слоняться по лесу. На этот раз очень холодному. То ли это все были действительно сказки про исцеление себя и всякое такое прочее, то ли должно пройти время, когда, если Ленни полегчает, то ли... Лен покосился на своего напарника по несчастью, с глубокой задумчивостью вышагивающего рядом. То ли лес не выпускал их, потому что Тоби так ничего и не рассказал о своем прошлом, о том, по каким причинам он сам попал сюда. И этому странноватому парню тоже следовало излечить себя. Размышления резко оборвались, когда Лен едва не сшиб насаженный на палку рогатый череп, ставший совершенно незаметным на фоне снега. «Предупреждающий знак», — выдохнул Тоби. Лен промолчал, чувствуя, как внутри внутренности сжались ледяным комком. Теперь он понимал, что костяные знаки не распространялись на какое-то определенное направление. Не было правильного или неправильного, безопасного или нет. Эти знаки просто предупреждали, что куда бы Лен и Тоби ни двинулись, им грозила опасность. «Тоби», — сказал Лен, смотря в пустые глазницы рогатого черепа, — «держись рядом. В случае чего вставай за спину и будь готов убегать». Лен повернулся к нему, но Тоби будто его не слышал. Он стоял, завороженный черепом, и не сводил с него напряженного взгляда. Его губы едва заметно шевелились. У Ленни не сильно защемило сердце от вида, словно лунатившего при свете дня Тоби. «Топ?» Он коснулся его плеча и ощутил дрожь под пальцами. Губы Тоби остановились, и он медленно перевел взгляд своих бледных бусин глаз на Ленни. «Замерз?» — спросил Лен. В ответ молчание. Он сглотнул. «Нам бы хижину найти». «Попробую», — наконец подал голос Тоби. «Но...» «Я знаю», — кивнул Лен. «Просто вдруг нам повезет найти еще и теплые вещи, потому что долго мы так не протянем». У Тоби вдруг заблестели глаза, и он часто заморгал. «Твой нож, он где?» Теперь захлопал глазами Лен. Подобный вопрос насторожил. «Всегда со мной, наготове, в кармане». Тоби скивнул. Лен не стал его расспрашивать, но напрягся сильнее прежнего. Тоби был загадочно молчалив и рассеян еще за их скромным завтраком, хотя, когда вышел на улицу, попытался даже слепить снежок и запустить его в Ленни, но это было единственное, что он позволил себе сделать. В остальном был мрачен. Видимо, о чем-то задумался. Может, снова что-то приснилось, хоть и поначалу Ленни показалось, что проснулся тот в хорошем настроении. Пока они шли плечом к плечу, Ленни не покидало ощущение надвигающейся опасности. Они не искали выход, они искали неприятности, которые их либо сломают, либо им с Тоби удастся их преодолеть, чтобы потом встретиться с новыми трудностями. Как долго это будет продолжаться? Когда впереди послышался отчетливый треск веток, и из-за дерева показалась огромная волчья морда с красной полосой на носу, Лен с Тоби одновременно остановились. Вот и причина, по которой возник предупреждающий знак. В синих животных глазах плясал огонек самого натурального бешенства. С огромных клыков на снег капали вязкие капли розоватой слюны. Леннард сильнее стиснул рукоять ножа и в оборонительном жесте приподнял руку. Все его мышцы обратились в камень. Короткое лезвие не годилось для защиты от диких зверей. Да и Лен был самым обыкновенным парнем, понимающим, что лучшая тактика при встрече с волками, особенно если те были необычными, — это отступление. Он кратко осмотрелся. В прошлый раз им повезло петлять между деревьями и наткнуться на ряд священных камней. Смогут ли они убежать теперь, когда волк всего один, но вокруг так мало деревьев, негде скрыться, и они сами чересчур уставшие? Леннард хотел медленно отступать и не провоцировать дикое животное, однако огонек, истекающий слюной от нетерпения, решил за него. Волк дернулся вперед. Леннард среагировал и интуитивно отступил, однако зверь сразу же оттолкнулся и молниеносным прыжком накинулся на Ленни, припечатывая его массивными лапами. Удар об землю выбил дух из легких, и Лен замахал руками, пытаясь скинуть с себя тяжелую тушу. Он даже не сразу сообразил, что выронил нож, единственную его надежду на спасение. Огромные и острые зубы лязгнули буквально в дюйме от лица. Из голодной пасти потянуло тошнотворным смрадом, а потом волк вдруг жалобно взвыл и отстранился. Воспользовавшись ситуацией, Леннард, вороша руками и ногами листву, отполз. На его куртке и джинсах олели капли крови. Это его кровь? Откуда? Где рана? Или он настолько шокирован, что не чувствовал, как волк перегрыз ему горло или оттяпал половину лица? Огонек злобно зарычал с каким-то странным булькающим хрипом. Лен вскинул голову. Шерсть животного в районе шеи окрасилась валой. Кровь капала на снег, а синие глаза зверя светились, как две лампочки. Рядом с волком стоял ошарашенный Тобиас. Взгляд его упал на собственную руку, сжимающую нож, и он резко выронил его, словно то была ядовитая змея. Лен понял, что Тоби каким-то образом успел нанести огоньку удар, но сейчас просто остолбенел от шока, а волк тем временем уже повернул к нему свою похищенную оскалившуюся морду. Кровь из его шеи продолжала капать на снег, однако этот зверь был в ярости и хотел биться до конца. Лен вскочил настолько быстро, насколько мог. Одним верным движением подхватил с земли нож, заскользивший в ладони от горячей крови, сжал его и заслонил собой Тоби. Сначала зубы клацнули близко и поймали только воздух, но буквально через мгновение челюсть сомкнулась у Ленни на левом предплечье. Боли он не почувствовал, так как и сам был на адреналине. Однако пока пасть сжимала его руку, он вонзил короткое лезвие ножа в шею волка несколько раз. Животное издало короткий булькающий хрип. Хватка зубов ослабла, синие глаза потускнели, превратившись в серые. Огонек покачнулся и упал. Испустил жалобный стон и затих. Грудь его замерла, и даже шерсть будто стала блеклой. Вокруг пушистой туши медленно таял снег, и распускалось алое пятно крови. Лен смотрел на бездыханное тело, мысленно прося прощения за то, что ему пришлось сделать. Но ведь именно по таким законам жил лес. Убей или будешь убит. И раз они с Тоби были тут, чтобы выжить, им ничего не оставалось, кроме как следовать этому закону. У Ленни дрожали руки и подгибались ноги. От волнения, от холода, от неверия в то, что он сделал, и в то, что все произошло так быстро и уже закончилось. Он тоже захотел просто упасть из-за накатившей усталости и еле устоял. Лен медленно повернулся. Тобиас с лицом белее снега, испуганно и ошарашенно смотрел на него. Его вскинутая ладонь с подрагивающими пальцами тоже была в крови. Очевидно, волчьей. На какие-либо слова не хватало сил. Поэтому Леннард только глубоко вздохнул и устало моргнул. Тобиас, наконец, сдвинулся с места и прижался к нему. Его трясло. Он с шумом втягивал морозный воздух и судорожно выдыхал его. Лен хотел ободряюще похлопать Тоби по спине, успокаивающе погладить по дрожащим плечам, но руки его были перепачканы кровью, и он не стал этого делать. «Нам срочно нужна хижина», — прошептал он. Лен понятия не имел, как у них после такого нашлись силы бродить по лесу, вороша снег и подмерзшую листву. Тупой, пульсирующей болью отзывалась рука, в которую вцепился волк, однако Лен пока не решался разговаривать об этом с Тоби. Смотреть, что там, тоже. Он боялся обнаружить под слоем одежды открытую рану, потому что от заражения или бешенства ему в лесу уже ничего не поможет. И он хотел просто оттянуть этот миг, если там все действительно плохо. Им крупно повезло, так как хижина, благодаря стараниям Тоби, все-таки нашлась и оказалась вполне себе обжитой. хоть и обычной. Здесь можно было развести огонь, имелась кое-какая еда, сыр и галеты, конечно же, из очевидного, что хранится долго. А главное — вода. Поэтому первым делом они оттерли себя от волчьей крови, на что ушло много времени, так как та въелась чернилами, а окоченевшие пальцы почти не двигались. С перепачканной одеждой пришлось смириться. Бани или хотя бы каких-нибудь тазов здесь не было. Впрочем, даже если бы возможность постирать одежду имелась, они не стали бы делать это прямо сейчас. Оба слишком устали. Устали настолько, что так и не притронулись к ужину. Аппетит пропал. «Что с рукой?» — спросил Тобиас, кивая подбородком в сторону Ленни, когда они под треск горящих в камине дров уже готовились завалиться спать. Лен коснулся своего предплечья и размял пальцы. «Не знаю», — с неохотой сказал он. «Надо бы проверить». Лен скинул толстовку и сел рядом с Тоби на край кровати. Стянул тонкую кофту и, оставшись в футболке, затаил дыхание. Тоби придвинулся ближе. На предплечье полукругом темнели ссадины, но волчьи клыки ни в одном месте руку не прокусили. То ли зверь ослабел после первого удара Тоби, то ли кофта, толстовка и куртка смягчили нападение, то ли все вместе. Но от столкновения с волком остались только пятна крови на одежде и синяки, шок и вымученное состояние на сдачу. «Повезло», — выдохнул Ленард. Вымотанные произошедшими событиями, они просто сидели рядом друг с другом. Лен хотел поговорить о случившемся, но и одновременно с этим хотел просто лечь спать, чтобы этот страшный день закончился и наступил новый, в котором желательно снег растает, а они, наконец, выберутся из леса. Взяв Ленни за ладонь, Тоби тщательно осматривал его руку, изучал ссадины и наливающиеся синяки, и старые шрамы. Долгое время Лен просто наблюдал за ним, но потом слова сами вырвались наружу. «Тоби, ты спас меня». Тобиас вдруг замер и медленно поднял на него взгляд. Прохладные пальцы последний раз скользнули по руке. «Нет», — замотал он головой, отворачиваясь корпусом. «Как нет, когда да?» «Нет». «Это ты нас спас, а я испугался». Лен коснулся его дрожащих плеч и попытался повернуть к себе. «На нас напал волк. Кто бы не испугался. Я тоже боялся», — мягко сказал Лен. «Ты не должен винить себя. Ты поступил смело». «Я испугался не только волка», — пробубнил Тоби. «Вернее, даже не его больше». Нахмурившись, Ленард помотал головой. «О чем ты бормочешь? Ты, наверное, перенервничал. У тебя нет жара?» — спросил Лен и коснулся его лба, но кожа у Тоби отдавала прохладой. Он пригладил ему растрепавшиеся волосы, и Тоби, наконец, поднял взгляд. Бледно-голубые глаза заблестели. «Вчера ты спрашивал, почему я здесь оказался?» «Спрашивал». Тоби коротко сжал губы и сглотнул. Его едва заметный аккуратный кадык поднялся и опустился. Лен изучал каждую черточку его лица, будто видел впервые. Или не совсем так. Сейчас он отчетливо увидел за маской странности, ребячества и детской наивности сильного и смелого человека, но сомневающегося в себе и потерявшегося. «Моя причина — это болезнь». «Ты оказался тут из-за лунатизма, да? Пришел в приступе и потерялся? Или все же причина в другом?» «Нет. Лунатизм, как я уже говорил, выявили побочным эффектом от приема антидепрессантов и кое-каких других препаратов». Ленни почувствовал, как в желудке медленно расширяется черная дыра страха. «Каких других препаратов?» — спросил он, словно не своим голосом. Тобиас тяжело вздохнул. «Тех, которые лечат опухоли». «Опухоли?» — едва выдавил из себя Ленард. «В смысле? Ты имеешь в виду...» «Я не хотел об этом рассказывать», — виновато произнес Тоби, и глаза его увлажнились. «Я не заразен». Лен поник плечами. Он хотел было обнять Тоби, но разве это могло помочь? Могло его вылечить? Ленард вновь заботливо пригладил его волосы, коснувшись лица кончиками пальцев. «Мне жаль», — тихо произнес он. «Да, мне тоже». «Тоби». «Однажды я взял нож», — сказал Тоби, сомкнув пальцы, будто те действительно стискивали рукоятку, и поднес руку к запястью. «И...» Ленард накрыл его руки своими. «Тебе не обязательно рассказывать и вспоминать все в подробностях». Тобиас медленно повернул голову в его сторону. Взгляд бледных глаз казался стеклянным. «Я ничего не сделал», — сказал он, и, закатав рукава свитера, показал запястье. «Видишь, ничего нет». «Я не решился. Я испугался острого ножа». И правильно, что не сделал. Я настолько слаб, что даже не смог. Не надо так говорить. Лен схватил его за плечи. Ты не должен такое говорить. Почему? Разве ты не думал о таком после той аварии? Нет. Врешь. Правда, нет. Мне было тяжело, да и сейчас по-прежнему тяжело, но несмотря на то, что я остался жив, а брат мой погиб, я считаю, что тоже должен был. Я не думал о... Тоби вдруг подозрительно прикрыл глаза. Я же говорю, что врешь, потому что ты убиваешь себя чувством вины, подсознательно и медленно. Это тоже считается. Когда долго копишь внутри плохие эмоции, они в итоге порождают болезни. Приводят, например, к образованию опухолей. Ленни показалось, что во время повисшей паузы перестали существовать даже звуки горящих дров и начавшегося на улице мокрого снега с дождем. Сейчас он не хотел говорить о себе. «Неужели не было никого рядом, кто мог бы помочь тебе справиться с такими мыслями?» — спросил он, сокрушенно качая головой. «Для других моя болезнь стала непосильной ношей, поэтому нет, не нашлось. Все люди приходят и уходят», — твердо сказал Тобиас. В его голосе слышалась холодная сталь. Ленард даже удивился, что тот может говорить так. «Потом снова приходят и уходят. Могут говорить, что останутся навсегда или что готовы поддержать в любое время». Тоби вдруг грустно улыбнулся, и у Ленни замерло тянущее болью сердце, однако сейчас он не хотел обращать внимания на свои недомогания. «Но на самом деле те, кто больше всего говорит, и те, кто говорит красочнее всего, уходят самыми первыми. Даже те, кто считается близкими, или те, кто считает себя такими. А в итоге, — продолжал он, и голос его дрогнул, — ты остаешься совсем один. Это грустно. И в этот момент знаешь, что нужно осознать?» Он сделал паузу. «Что ты всегда и был один, а люди вокруг тебя лишь создают иллюзию поддержки. Поэтому... Как я здесь оказался? Я пришел сам. То есть ты специально пришел в лес?» — изумился Ленни в дикости повторенной фразы. — Зачем? Почему? Раз я все равно был никому не нужен, то... Ленни помотал головой, не понимая, он ослышался или что. — Ты хотел потеряться в лесу, — осознал вдруг Ленард, округляя глаза от удивления. Тобиас скользнул по нему взглядом и уставился куда-то в место перед собой, будто там перед ним была распахнутая дверь, и он заглядывал в пустоту за ее порогом, потому что пустота это привлекала. Она освобождала от всех негативных эмоций, которые когда-то кипели в Тоби, но освобождала и от всего хорошего в том числе. И так жаль, что эта чаша весов перевешивала. Неужели ничего хорошего в его жизни не было? Неужели все было так беспросветно? Да, такое случается, но Лен думал, что все-таки всегда можно найти свою точку опоры, за которую удержишься, чтобы переждать шторм в жизни, даже если этот шторм кажется непрекращающимся. Знаешь. — тихо произнес Ленард, пытаясь подобрать нужные слова. Голова отказывалась работать после происшествия с волком, а эмоции бились оголенным проводом. Он понимал, что местами мог говорить сумбурно, местами вяло, а порой чересчур эмоционально, и происходящее казалось сном, подернутым пеленой тумана. Могу сказать одно. Если люди так говорили, и их действия со словами не сочетались, то, может, такие люди и не нужны в твоем окружении. Лишние люди уходят сами. Не стоит о них горевать. Зачем же тогда они все это говорили? А ты уверен, что хочешь их понимать? Они вот тебя понять не захотели. Просто интересно, зачем говорить одно, но действовать иначе? Или я просто людей не понимаю? Ленард нахмурился. Я не знаю. Но может... Может, эти люди в первую очередь пытались убедить себя, а не тебя. Или в них говорила обида. Потому что когда-то с ними поступили так же, и они просто повторяли, плодя негодование. Иногда не столь важно знать, почему. Тобиас поник головой. Да, возможно. Все так или иначе уходят. И ты тоже, наверное. Лен положил ему руку на плечо. Тоби, я вижу, что тебе по-прежнему больно, потому что от тебя отвернулись, потому что тебя обесценили люди, которые сами себя не ценили. О таком не очень приятно рассказывать. Понимаю, как никто другой. Но спасибо, что доверился и все же рассказал. Тобиас посмотрел на него и грустно улыбнулся. Я боюсь острых вещей, типа ножей, с тех пор, как... Он повел плечами, словно его обдало холодным потоком воздуха. «Но когда увидел, что на тебя напал волк, произошедшее въелось в память Ленни короткими эпизодами, в одном из которых Тобиас держал нож, потом взгляд его опускался, и он отряхивал руку так, будто схватился за что-то горячее. Я просто рад, что ты жив, Лен. Но я очень не вовремя испугался, и мне так неприятно от себя. Не зря, значит, я сюда пришел». Ленард опустил ладонь на его затылок и приблизился так, что они соприкоснулись кончиками носов. «Тоби, ты спас меня. Как минимум дважды. И я хочу, чтобы ты знал», — сказал Ленард и прикрыл веки. «Ты ценный просто потому, что ты есть. И мне не важно, какой болезнью ты болеешь. То, что тебя бросили люди, то, что от тебя отвернулись близкие, это никаким образом тебя не характеризует. Может быть, если бы у нас было больше времени, или мы бы встретились при иных обстоятельствах, я бы помог тебе быстрее осознать твою ценность. Ты не должен быть здесь. Мы выберемся. Но только если ты этого захочешь. А теперь скажи, ты хочешь этого?» «Я...» Тобиас замешкался, и Лен ощутил его дыхание на своих губах. От Тоби все так же веяло сладковатой спелой грушей, и у Ленни мурашки бегали по коже. И так странно было ощущать, что сейчас он вел себя раскованнее, чем обычно. Напрямую говорил то, что думал, и признания лились из самого сердца. Возможно, так сказывалось нервное и физическое перенапряжение. А возможно, они действительно стали доверять друг другу. Связал ли их случай или судьба, неважно. Теперь они крепко связаны друг с другом, и этот узел Лен не хотел развязывать. «Я хочу, чтобы мы выбрались вместе», — сказал он, поглаживая затылок Тоби. «Иначе не представляю, что буду чувствовать, если ты останешься здесь. Это же дико. Ты не изгой и не зверь. Твое место там, в городе, с людьми, а не здесь, с волками и опасностями на каждом шагу». Тоби вдруг обессиленно поник и прижался головой Ленни к груди. «Я хочу уйти с тобой». Ленард приобнял его и успокаивающе погладил по спине. Каждая клеточка тела отзывалась странными импульсами. Сердце приглушенно побаливало. Хотелось то ли кричать, то ли плакать, то ли просто молча упасть и не шевелиться. И Тоби будто ощущал то же самое. Да, кажется, они очень сильно перенервничали. «В таком случае», — сказал Лен, чувствуя, как у него начал садиться голос, — «лес должен нас отпустить. Ты же говорил, что важно наше общее желание. Теперь оно точно есть, да?» Тобиас утвердительно закачал головой, все еще прижимаясь к нему. «Давай я принесу воды. Мы немного успокоимся и ляжем спать. Идет?» — спросил Лен, поглаживая и пропуская между пальцами его волосы. Тобиас, наконец, выпрямился и молча кивнул. Ленард поднялся, и в глазах резко потемнело. Окружающие звуки притихли. В сердце вдруг стремительно стала нарастать объемная и всепоглощающая боль. Лен хотел переждать приступ, сделать глубокий вдох и успокоиться, но легкие словно окаменели. Он пошатнулся и не устоял на ногах.